Сергей вовсе не собирался вить семейного гнездышка. Если бы ему кто намекнул на это, он бы в лицо рассмеялся простофиле. Еще чего не хватало. Нет, потом, конечно, можно, но не в ближайшие годы. А тут что-то вдруг перевернулось в нем. Он не участвовал больше в Мишкиных забегах, а потом и вовсе созрел. Без какой-либо торжественности и натянутости, даже без необходимого, казалось бы, внутреннего усилия, Сергей предложил Любе подать заявление и зарегистрироваться. Сказал он об этом как бы между делом, полусерьезно, полушутливо. Но Люба, уже достаточно хорошо знавшая его, прочитала в любимых глазах, что Сергей решил твердо и сразу за обоих. Ее реакция была странной. И испуг, и радость одновременно, желание уйти от прямого ответа и непонятная для него внутренняя борьба с собой. В расширившихся зрачках все было написано настолько ясно, что Сергей даже опешил. Он ожидал чего угодно – восторга, радости, кокетливого ломания, слов о том, что, дескать, надо все хорошенько обдумать, взвесить, а уж потом решать и прочего-прочего всего, кроме того, что он увидал на лице любимой девушки. «Что с тобой? Ты против, что ли?» – спросил он чужим, заискивающим голосом. «Ну что ты, Сережа?» – Люба почти плакала, и была совершенно непонятна причина ее волнения. «Что ты? Просто потом, но не сейчас». Раздражение захлестнуло Сергея черной едкой волной. «Но я хочу, чтобы ты была моей, совсем моей, и не потом. Что случилось? В чем ты сомневаешься? Может, нам вообще не встречаться?» «Нет, ты не так меня понял. Какие сомнения? Почему не встречаться? Ведь я люблю тебя. Я уже привыкла к тебе». Голос у Любы дрожал. «Я прошу тебя только об одном. Не торопи меня сейчас. Ну чего так вдруг? Дай время. Немного, совсем немного. Через 2 месяца отсрочка кончится. Понятно. И меня заберут в армию. Ты этого ждешь, да?» Сергей схватил Любу за плечи и силой сжал их. «Ты слышишь меня? Или нет? Через 2 месяца. Все. Тю-тю. И на 2 года это самое меньшее. Чего ждать?» «Я все слышу. Я все понимаю». Люба уткнулась лицом Сергею в плечо в жесткую колючую ткань пальто. Она уже и не пыталась скрыть слез. Рыдания сотрясали худые плечи и спину. «Хорошо, Сереженька, хорошо. Я буду твоей, совсем твоей. Ну, а тебе скажи, кто нужен? Печать на бумажке или я? Ну, скажи, ведь... «Все так хорошо у нас, ну чего еще желать? Ну чего?» Ребров никогда не был у Любы дома, не приглашала. Но он знал, что она живет с сестрой, одинокой молодой женщиной, в двухкомнатной квартире где-то на Басманной. Знал и то, что сестра часто разъезжает по командировкам в составе каких-то комиссий на приемку каких-то, Люба ничего не могла толком объяснить, объектов, строящихся то тут, то там, по всей стране. Да и зачем ему было вникать, а тем более навязываться, ведь не сестра ему была нужна. И теперь они шли туда, к ней, шли молча, тесно прижавшись друг к другу, настолько тесно, что Сергей почти сердцем ощущал содрогание ее тела. Люба взяла себя в руки, перестала плакать, ее глазам вернулась обычная чистота и ясность, даже прозрачность. Зато в душу, видно, вкралась болезненно неистовая одержимость. Где-то внутри что-то продолжало конвульсивно содрогаться, словно от долгого и необратимого озноба. Она вела его, вела решительно, не обращая внимания ни на что окружающее внешнее, вела так, будто волокла за собой неодушевленный, но тяжелый предмет, инертный и безличный. Она растворила старый и облупленный шкаф, вытащила махровое полотенце и накинула его на плечо Сергею. «Иди-ка сполоснись, я пока тут приготовлю». Сергея покоробило. Все получалось как-то чересчур буднично, по-семейному. По дороге в ванную он сообразил неожиданно. Впервые это должно случиться без предварительных выпивок, без компаний, танцев, шманцев и прочей шелухи. Он даже вернулся, заглянул в дверь, спросил, «А у тебя случаем этого не припасено?» Он прищелкнул себя пальцем по горлу. «Не водится», — ответила Люба. «Да я так», — вдруг смутился Сергей. Он сам себе в эту минуту показался пошляком и остолопом, влез со своим дурацким вопросом. В ванной он включил душ, потом разделся и встал под тугие струи, до отказа вывернул кран с горячей водой. Обожгло, но он стерпел. Небольшое овальное зеркальце, висевшее над умывальником, сразу же запотело. На капельных желтоватеньких стенах осели капельки воды. Сергей включил холодную, чуть не выскочил из-под струй, но и тут устоял, на полминуты хватило. Лишь тогда он, наконец, сделал нечто среднее, расслабился. Она вошла минут через 10 в длинном до пола махровом халате, в каких-то неопределенных цветастых пятнах с распущенными почти до пояса волосами. Сергей не удивил ее приход. Она молча взяла губку и без мыла, сухую, совсем легонько принялась натирать ему спину, поясницу. Потом она выронила губку, но нагнуться не успела. Сергей неожиданно подхватил ее за локти и одним сильным движением перенес к себе в ванную, прямо под тугие струйки. «Сумасшедший!» – вскрикнула она, вздрогнув всем телом и заглядывая в глаза. «Совсем плохой!» Она сразу же промокла насквозь. Волосы стали блестящими, змейками заструились вниз, заслонили лицо. Он прижал ее к себе, не давая снять халата, сжимая плечи. «Пусти, ну пусти же!» Она отпрянула на пол локтя и с усилием обеими руками сбросила прямо под ноги тяжеленный, пропитанный водой халат. И лишь теперь Сергей увидел по-настоящему то, что ему досталось волею случая. Он никогда не встречал такого совершенного тела. Это было видно даже здесь, под струями, в полутумане, вблизи. Это было какое-то чудо, скрытое до того всевозможными тканями, полотнами, накидками и прочими вещами. Чудо неожиданное и оттого еще более сверхъестественное. Но Сергей не был ни поэтом, ни сочинителем, и он не мог описать этого чуда. Он просто приник к нему, всем своим мускулистым, тренированным телом растворился в нем. Она рассмеялась почти в ухо, громко, непринужденно, и от этого он пришел в себя, голова прояснилась. Он опустился на колени, охватил руками ее бедра, чувствуя, как в нем поднимается горячая, жгучая волна от кончиков пальцев на ногах до макушки. Она положила руки на его плечи сверху, нежно, но властно, притянула его голову к своей груди, прижала. Он целовал, целовал. Это упругое, нежное тело не мог остановиться. Он дышал запахом этой кожи и не мог надышаться. Сверху лилась вода, не хватало дыхания, но он ничего не замечал. Он не мог оторваться от этого чуда. Она была его госпожой, его властительницей, но не было ничего на свете покорнее этой властительницы. За окном валил снег. Отдельные крупные снежинки ударяли стекло, таяли, не оставляя следов. Сергей лежал на затертом диване в углу комнаты и машинально прослеживал путь умирающих снежинок. Люба сидела рядом, за небольшим овальным столом, в полурастегнутом байковом халате, протертом на локтях, с распущенными волосами, утомленная, безвольная, но ни о чем не жалеющая, сидела и думала о нем.